лишь понаслышке. Конечно, он был еще не стар, лишь немного за 40, хотя порой чувствовал себя древним, как Мафусаил. Безусловно, для своих достижений он был молод, для занимаемой им должности руководителя департамента. Он смотрел на себя с чувством насмешливой благорасположенности. Высок, статен, со свежим цветом лица, крупным энергичным ртом, крупным прямым носом, с большими серо-голубыми глазами. Каштановые, от природы склонные к волнистости, волосы приплюснулись под тяжестью годами накладываемого на них бриллиантина и от постоянного ношения котелков. У него была мужественная внешность, и в тех кругах, в которых он вращался, его считали умным и завидно удачливым человеком. Сейчас, рассматривая себя, он задумчиво поднял подбородок, и это движение вдруг напомнило ему о некой Элизабет. Она одна рисковала над ним подшучивать и заметила однажды, что к его любимому выражению лица просится название «дремлющая сила». Уныло улыбнувшись, он опустился на сиденье. Он начал грызть ноготь. «На этот раз произойдет хоть что-нибудь? А что, если пересесть в другой поезд, едущий в обратную сторону?» Он размышлял об этом при каждом удобном случае. Он спрашивал себя весь год, просыпаясь ночами во время неприятных встреч, на эскалаторе, на вокзальных перронах. Не надо ли что-то сделать? Иногда ему представлялось, и он поспешно гнал от себя это представление, что он наделен невиданной властью, что он единственный, кто может совершить реальный поступок. Может, ему надлежит совершить что-то дерзкое? Может, именно его поступка все и ждут? Это была мучительная мысль. Эффингам был знаком с Анной Крин-Смит 4 года. С семьей Лэр он дружил 20 лет. Макс Лэр был его преподавателем в Оксфорде, и с детьми Макса он познакомился, будучи еще студентом. Жена Макса умерла сразу после рождения Пипа. И ко времени знакомства с Эффингамом Макс успел превратиться в холостяка. Настолько закоренелого, что казалось, будто и двоих детишек, несомненно, его собственных, произвел на свет только он сам, без женской помощи. Однако фото миссис Лэр, рыжеволосой красавицы, неизменно стояло на его столе. Эффингам успешно сдал первый экзамен на степень бакалавра и не менее успешно сдал последний, а далее получил звание члена совета колледжа. Но ему не сиделось на месте, и вскоре, к огорчению Макса, он оставил академический мир ради административной работы. Дела его пошли неплохо, даже очень неплохо. И о сделанном в свое время выборе бессмысленно было сожалеть. Бедняжка Элис однажды приехала на выходные из интерната и влюбилась в лучшего ученика своего отца. Влюбилась, к изумлению Эффингама, должно быть, навсегда. Он опекал ее, когда она училась в школе, поддразнивал ее, когда она стала студенткой, а затем, намного позднее, в достойную, к сожалению, минуту слабости —